Фредді і золотої рибки. Фредди получил много подарков, но одно из его желаний не было исполнено. И он решил в новом году усиленно копить деньги, чтобы самому купить то, что ему так сильно хотелось. Каждый день по дороге в школу Фредди проходил мимо зоомагазина и часто останавливался, чтобы посмотреть на двух плавающих в аквариуме золотых рыбок. Какие они красивые! Фредди очень хотелось купить их, но они были дорогие. Поэтому он решил копить деньги, которые мама давала ему в школу на булочку. После Рождества к ним в гости приехал папин брат, дядя Франц. Он не смог купить Фредди подарок и потому дал ему деньги, сказав: «Фредди, купи себе что-нибудь хорошее в подарок». Взглянув на подаренную бумажку, Фредди обмер. Именно столько стоили его желанные рыбки. «Пойдем, я покажу тебе, что хочу купить». Запрыгав от радости, потянул он дядю за рукав. Они оделись и вышли на улицу. Фредди почти бегом направился к зоомагазину. Дядя едва успевал за ним. «Вот, смотри», — сказал Фредди через стекло на маленький аквариум. «Видишь две золотые рыбки между камнями? Вот их я хочу купить». Фредди подбежал к двери, но она оказалась закрытой. Он разочарованно потянул за ручку и вопросительно посмотрел на дядю. «Сегодня же суббота», — засмеялся дядя. «Магазины уже закрыты». «Как жаль», — протянул Фредди, — «теперь надо ждать до понедельника». В воскресенье утром папа с дядей уехали в соседнюю церковь, а Фредди с мамой пошел на собрание в свой молитвенный дом. В гостях у них был миссионер из Африки. Он работал там врачом среди прокаженных. Миссионер рассказывал церкви о своем служении, о том, что в Африке не только взрослые, но и дети страдают от проказы. Несчастным нужны медикаменты, но на них приобретение всегда не хватает денег. «Как жаль, что у меня не останется денег, а то можно было бы отдать их миссионеру», — подумал Фредди, и его мысли перенеслись в зоомагазин. Фредди мечтал о золотых рыбках и плохо слушал проповедь. Но вдруг его слуха коснулись слова «Две рыбки». «Какие рыбки?» — встрепенулся Фредди. Миссионер говорил о мальчике, который принес Иисусу две рыбки и пять хлебов. Этой пищей Иисус смог накормить много людей, и мальчик принял большое участие в этом важном деле. «Не имеет ли он в виду мои рыбки?» — напряженно думал Фредди по дороге домой. «Тот мальчик принес две рыбки, и 5000 человек были сыты. А если я пожертвую двумя рыбками, сколько детей можно будет спасти от страшной смерти? Если бы купить детям лекарства на мои деньги, может, кому-то не пришлось бы так сильно страдать?» «Надо отдать эти деньги», — прошептал Фредди, заходя в дом. Так он и сделал. Не переодеваясь, он взял свои деньги и, сообщив маме о своем желании, побежал в молитвенный дом. К счастью, миссионер еще не ушел, беседовал с братьями. А весной папин брат снова приехал в гости. «Ну как твои рыбки?» — весело спросил он у Фредди. «У меня нет рыбок». «Как, ты за ними плохо ухаживал? Они что, не выжили?» «Я их не купил», — улыбнулся Фредди. «Почему?» — удивился дядя. И тогда Фредди рассказал про миссионера и про большую нужду среди африканского народа. «Ты сделал правильно», — серьезно сказал дядя.